Глава 15. Эмилия. Далеко не в первый раз мое имя засветилось в прессе. Однако до сих пор обо мне всегда писали исключительно в положительном ключе. Я никогда не давала поводов для слухов, никогда не ссорилась ни с кем из известных личностей и никогда не ввязывалась в скандалы. Поэтому сейчас, читая длинную статью, переполненную мерзкими догадками о моей личной жизни, я ощущаю себя словно искупавшейся в дерьме. Чего обо мне только там не написали. Рокфордская любовница Эндрюза, обманщица, изменщица, лгунья, женщина на расхват, разгульная невеста. И даже умудрились выдать мерзкий вариант, будто я расплачиваюсь натурой за будущее выступление Марка на нашей с Блэком свадьбе. Кошмар, это отвратительно и абсурдно. Особенно, учитывая, что на фотографии мы с Эндрюзом всего лишь стоим возле мотоцикла неподалеку от входа в закрытый сад. Да, довольно близко друг к другу. Да, на мне его пиджак. Но разве это криминально? Разве это веский повод раздувать из мухи слона и клеветать на меня? И как ты объяснишь мне это? Да нельзя, сердитым тоном высекает Конор. Я поднимаю на него суровый взгляд. А тут разве есть что объяснять? Неужели ты поверил хоть в строчку из этой лживой статьи? Не поверил, но я хочу знать, что ты делала с ним одна ночью неизвестно где. Ты же сказала, что пойдешь в клуб с Николиной. Я и была с ней в клубе, там же и встретила случайно Эндрюза. И каким образом ты телепортировала с ним в другое место? Если ты прекратишь так сильно злиться, я тебе все спокойно расскажу. Вылезаю из постели и беру с тумбочки бутылку воды. Однако смочить пересохшее горло мне не светит. Конор резко вырывает бутылку и простреливает меня гневным взглядом. Я не прекращу злиться, Эмилия, пока ты все не расскажешь. Ты хоть представляешь, сколько проблем мне доставило своими ночными гуляниями? Весь интернет пестрит заголовками о том, что я рогатый лось, а ты очередная любовница этого ловеласа. Ты могла хоть немного пошевелить мозгами перед тем, как ехать с ним куда-то посреди ночи. Разве не знаешь, что за ним постоянно носятся папарацци? Порция его упреков зарождают во мне новую волну злости, усиливая и без того отвратительный отходняк. Я все это знаю, но уж прости, что впервые в жизни не задумалась о том, как мои действия скажутся на твоей репутации. Для тебя ведь только это важно, я правильно понимаю? Только поэтому ты аж с работы сорвался посреди дня и примчался домой за объяснениями. Тот факт, что я действительно могла изменить тебе с другим мужиком, тебя не волнует, да? В сердцах выплевываю я и, не желая слышать ответ, порываюсь обойти Конора, чтобы скрыться в ванной. Но, увы, мой побег не удается. Сильная ладонь внезапно накрывает мою шею и рывком прибивает спиной к окну. «Чтобы я больше не слышал от тебя подобной хуйни, Эмилия!» То ли рычит, то ли хрипит Конор возле моих губ. И к мату аж прибегнул. Обалдеть! Обычно в общении со мной он подобного себе не позволяет, даже во время ссор, когда сильно злится. Однако сейчас он не просто зол. Кажется, если бы людей можно было бы воскрешать, Конор бы сделал это после того, как задушил бы собственными руками. От его взгляда мороз по коже, а желание огрызаться резко пропадает. Да, безусловно, репутация меня волнует, Эми, и волнует сильно, но ее можно отбелить, если есть деньги и связи. А они у меня есть. Что же касается тебя, он сжимает челюсть до скрипа, параллельно усиливая хватку пальцев на моей шее. Ты моя женщина. Ты моя будущая жена, и меня волнует все, что касается тебя. Даже не смей думать иначе. Поняла? И если я узнаю, что ты изменила мне, я... Я не изменяла. Перебиваю ледяной голос Конора, не желая слышать, что он способен сделать в ответ на предательство. Не изменяла. Скулю тише. Голос от страха потерял звучность. Очень на это надеюсь. «Потому что подобное я никогда не спущу тебе с рук». Конор расслабляет ладонь и давит большим пальцем на мою нижнюю губу. Его дыхание частое, тело словно каменное изваяние, а в гневной зелени глаз прорезаются знакомые всполохи похоти. Я ничего ответить не успеваю. Блэк затыкает мой рот своим языком. проталкивая его внутрь глубоко и требовательно, словно подтверждает права на свою территорию и доказывает, что его слова не пустой звук. Я важна для него. Очень. Чувствую это не только в отнюдь не в самом нежном слиянии наших языков, но и в каждом дюйме его напряженного тела, плотно придавливающего меня к окну. Конор возбужден. Сильно. И жаждет получить от меня то, что я жаждала получить от него с утра, пока я была на пьяной волне. Проблема лишь в том, что я протрезвела, и не хочу этого сейчас. Не хочу ощущать всю его страсть и необходимость во мне. Не хочу заниматься обалденным примирительным сексом. Не хочу громко кричать от каждого сильного толчка, не только из-за тяжкого похмелья, но и не знаю почему. Раскалывающаяся голова не может найти причину отсутствия отклика на прикосновение Конора. Просто сейчас мне кажется этот акт неуместным, несвоевременным. «Не сейчас, пожалуйста». Тихо прошу я сквозь поцелуй, но Блэк не слышит. Снова целует и забирается ладонями под шелковую ткань моей сорочки, сжимает ягодицы. «Конор, не надо! Я не могу сейчас!» Повторяю чуть громче. Но он опять игнорирует мою просьбу. Намеренно или нечаянно, не знаю. Но он всерьез намерен трахнуть меня прямо возле окна. Разворачивает меня, прижимает грудью к прохладному стеклу, от контакта с которым моя кожа покрывается мурашками. Задирает ночнушку и обжигает ладонью правую ягодицу. Аж жар по бедру растекается, словно расплавленный воск. Но, к сожалению, так и не добирается до моего женского центра. И это очень странно, необъяснимо. С Конором у меня такое впервые. Я всегда возбуждалась от близости с ним. Всегда с первых секунд заводилась. Всегда горела желанием почувствовать его внутри себя. А сейчас я абсолютно сухая. И уже в следующий миг Конор ощутил бы это своими пальцами, да только звон его смартфона вынуждает Блэка тормознуть. «Черт!» — ругается он, а я с облегчением выдыхаю. Никогда бы не подумала, что скажу подобное, но я несказанно рада, что этот чертов телефон зазвонил. «Прости, Эми, но мне нужно посмотреть, кто звонит. Возможно, это по поводу удаления статьи о тебе», — с сожалением произносит Конор. И, поцеловав меня в щеку, отстраняется. Я отлипаю от окна, поворачиваюсь и понимающе киваю. Поправляю задравшуюся сорочку и сосредоточенно наблюдаю, как его густые брови взлетают вверх, когда Конор бросает взгляд на экран айфона. «Что такое? Кто звонит?» «Не поверишь, виновник всего этого балагана», — ровным голосом отвечает Конор, и мое сердце падает к пяткам. Марк звонит. Конору? Но зачем? Что он собрался ему говорить? Зачем он это делает? Хочет наврать ему в три короба? Напридумывать небылиц о том, что мы делали этой ночью? Или признаться в том, что он мой бывший, чтобы поссорить нас уже сейчас? Черт! Не хочется начать выплевывать все эти вопросы один за другим, но понимаю, что не могу позволить выдать Конору свою нервозность, пробегающую по коже неприятной щекоткой. Блэк отвечает на вызов и отходит в другой угол комнаты, а я скрещиваю руки на груди и прикусываю губу. В горле с каждой секундой становится все суше и суше. Боюсь, даже вода не поможет нормализовать слюноотделение, а успокоительное не подействует на нервную систему. Пульс долбит в висках, обостряя головную боль и оглушая. С трудом слышу короткие ответы Конора. И никак не могу уловить настроение их с Марком продолжительного разговора. Голос Блэка – безэмоциональная мелодия, ровная и строгая. Лицо – нечитаемая книга. Зеленые глаза – затихшая речная гладь. Однако ненадолго. Стоит ему закончить беседу и вбить в меня тяжелый взгляд, как эту гладь мгновенно разрушают штормовые волны. И они, одна за другой – норовят смыть меня с лица земли. «Марк все мне рассказал», — заявляет Конор, сотрясая этой фразой весь пол под моими ногами. «Что все? Что?» В сознании гудит один единственный вопрос, но я лишь на коротком выдохе спрашиваю. «И?» «И?» Он возвращает айфон в карман брюк и начинает неспешно приближаться, вглядываясь в мое лицо настолько пристально, словно верхний слой кожи пытается содрать. «Теперь мне еще больше хочется послушать тебя, Эмилия».